Глава 119. Левелин. Образ померк, скрывая палату и мертвое тело, которое когда-то было моим. Оно все еще стояло перед глазами. Мне не сразу удалось успокоиться. Цепляясь за Азазеля и чувствуя, как его дрожащие руки гладят меня по спине, тихо всхлипывала, борясь с эмоциями. «Юный Сид, были бы все столь искренними, как ты, тумана не существовало бы», — вздохнула богиня. «Встреча с твоей избранницей изменила тебя. Она изменила вас обоих». «Дева, коснувшаяся трех миров», — обратилась богиня ко мне. «Прошу прощения, почему трех?» Немного сконфуженно перебила я ее. Губы сверкающей женщины изогнулись в ласковой улыбке. «Явившаяся из другой реальности, утонувшая в интригах Альхирона, ты стала той, кто носит под сердцем дитя лунного народа». Ее слова не сразу дошли до моего уставшего разума. «Что? Я не понял», — заикаясь, произнес Азазель, первым смекнувший смысл сказанного. «Носит под сердцем, то есть...» «Вам пора возвращаться», — усмехнулась богиня. «В этом месте время невластно». Ошеломленный взгляд любимого вернулся ко мне. Мои руки дрожали. Я уже устала плакать. В этот раз причина была положительной. Слишком много эмоций. Слишком много переживаний. «Я беременна?» Слова прозвучали как вопрос. «У нас будет ребенок», подтвердила Азазель, одаривая меня самой очаровательной улыбкой. Его губы порывисто прижались к моим, воруя дыхание. «Живые! Вы начинаете меня утомлять!» фыркнула богиня, махнув рукой. Впереди закружила искрящаяся воронка, и кожи коснулось легкое дуновение ветерка. «И еще», — произнесла она, — «думаю, вам не помешает компания. Гниль теневого двора стала меньше, и я готова отпустить чистые души. Те, кто недостоин жизни, навеки останутся в моем тумане», — угрожающе рыкнула хозяйка пустоши. Вокруг нас снова заклубилась зеленая дымка, из которой один за другим стали выходить люди. Десятки, больше, около сотни. Любимый смотрел на растерянных пленников, выходящих из пелены забвения, едва смея дышать. Лазурные глаза скользили по лицам. Знала, кого он ищет. Я и сама пыталась высмотреть его родительницу, но не представляла, как она выглядит. «Азазель!» — раздался голос за спиной, и мой Сид резко обернулся, бледнее. Он не стеснялся слез, наполнивших его глаза. «Мама!» — хотел податься он вперед, но побоялся отпускать мою руку в этом диковинном месте. «Ты свободна!» «Иди, со мной все будет хорошо», — шепнула тихо, взглянув на богиню, которая в подтверждение кивнула. И только тогда Азазель решился, заключая родительницу в медвежье объятие. Хрупкая, изящная женщина, она была поистине красива и утонченна. «А ты вырос, пацан», — услышали мы басовитый смешок. Из тумана вышел мужчина, высокий, темноволосый, с широкими плечами и статной фигурой. «Дядя!» «Это были вы», — произнесла я, смотря на Сида, выглядящего чуть старше своего племянника. «Спасибо. Это место не подвластно времени». «Добро пожаловать в семью, дитя», — кивнул он мне. «Давайте убираться отсюда, пока можем». Аэлар. Не мог оторвать глаз от озера. Сидя на пожелтевшей траве, утратившей свой зеленый цвет, мечтал о смерти. «Я все потерял. Вновь не удержал». Сокрушался мысленно, готовый взреветь раненым зверем. «Сын, мой единственный ребенок! Я не смог защитить его, не смог!» Горло сжималось в спазмах, глаза затянуло пеленой от невыплаканных слез. Где-то за спиной барахтался Тамерон Бастиан, тот, кто искалечил столько жизней. Сариэль, Азазель, я. Пусть мы победили его, но пали жертвами интриг этого дьявола. Мне пришлось заплатить слишком высокую цену. Сжимая в руках клочья травы, я скрипел зубами, в своей боли не сразу замечая старушку. Понурив голову, она молилась богине, рыдая в голос. Женщина убивалась по девушке, семью которой я с давних пор знал и любил. Рядом с ней стоял юнец, проливая безмолвные слезы. Мы оплакивали ушедших, потерянных навеки. Стражники, которых, к счастью, не коснулся туман, тихо стояли в отдалении. Они молчали, не смея тревожить меня. С уважением относясь к моей боли, опустив головы, они тихо прощались со своим принцем и его избранницей. «Я не смог стать отцом. Не защитил ни сына, ни его любимую. Никчемный, бесполезный, жалкий». Посыпая голову пеплом, ругал самого себя, даже не представляя, как теперь буду жить. В ушах шумела кровь, голова казалась наполненной ватой. Когда земля задрожала, мне почудилось, что это мой организм подводит, намереваясь отправить меня в небытие. Я был бы рад этому забвению. Одиночество стало моим проклятием. Но тут по озеру пробежала рябь. Солдаты занервничали, отступая дальше. «Ваше Величество!» — кинулись ко мне особо смелые. «Нужно уходить! Нужно уводить женщину и мальчишку!» Бабушка перестала рыдать, смотря на ожившую воду, расступающуюся в стороны. Едва веря своим глазам, я не шевелился, наблюдая, как сверкающая гладь поднялась, образуя арку, в которой показались два силуэта. За ними шли еще люди. Они приближались. Затаив дыхание, я ждал. Сердце ускорило ритм, голова закружилась, а ноги едва не подогнулись, когда пришло узнавание. Из странной арки вышли Азазель и Левелин. «Великие боги!» — кинулся вперед, шлепая сапогами по воде. «Вы здесь! Вы целы!» — заключил я сына и дочь в объятия, чувствуя, как заходится сердце. Я не мог поверить в свое счастье. Происходящее казалось сном. Смех Азазеля был словно музыка для моих ушей. Он согревал измученное сердце. «Пап, с тобой кое-кто хочет увидеться», — шепнул мой наследник, на ухо отстраняясь. И тут... проклятие! Ноги все же подвели, и я рухнул на колени, забывая, как дышать. «Сариэль!» Ее глаза наполнились слезами. Азазель и Левелин отошли, а она, моя единственная любовь, кинулась ко мне, падая рядом в воду. Стоя на коленях, я прижал ее к себе, целуя так, словно она была миражом. Долгожданный поцелуй, который, как я думал, никогда не состоится, оказался с привкусом соли и пережитых страданий. «Ты! Как ты могла так со мной поступить? Как могла так поступить с нами?» Бормотал я, гладя ее по щекам, волосам, захлебываясь эмоциями и теряя дыхание. «Я хотела, чтобы ты жил». «Это нельзя было назвать жизнью. Ты лишила меня шанса стать отцом. Глупая. Мне бы хватило сил, я бы справился. Сариэль, научись мне доверять, прошу. Твои слова, то, что ты не любишь меня, люблю. Больше жизни люблю», — шептала моя избранница, касаясь моих губ. Мимо нас проходили какие-то люди и сиды, но это не имело значения. Важна была только лишь моя семья, моя Сариэль. «Хм, а жизнь-то тебя потрепала, Айлар», — услышал я до боли знакомый голос, отрываясь от любимой. Рядом с нами стоял Эладан. Он почти не изменился. В то время как мою голову посеребрила седина, Сид выглядел чуть старше Азазеля. «А ты, смотрю, промариновался». Все же, заставив себя подняться на ноги и удерживая Сариэль за руку, я обнял старого друга. «С возвращением!» «Приятно вновь почувствовать себя живым», — усмехнулся он. Душа пела. Сердце было готово выпрыгнуть из груди. Я был счастлив. Не мог поверить в происходящее. Даже незаметно несколько раз ущипнул себя, боясь, что это лишь бред наяву. Обнимая любимую, проследил взглядом за сыном и его избранницей. Левелин рыдала, прильнув к плачущей бабушке, пока Азазель и парень по имени Эмиль их успокаивали. На берегу творилось нечто невообразимое. Около сотни людей растерянно пытались осмыслить случившееся. Они стояли, не шевелясь, смотря в небо. Кто-то рыдал, другие смеялись, справляясь с осознанием, что заточение закончилось. А я просто был самым счастливым мужчиной на свете. Тем, кто смог обрести свою семью. «И все же до сих пор злюсь. Я мечтал стать отцом». Спустя время, немного успокоившись, буркнул Сариэль, крепко прижимая ее к себе. «Ваше Величество!» — справа услышал голос Левелин. «Очень жаль, что с отцовством не вышло. Но, может, вас порадует роль дедушки?» «Казалось, я не могу быть счастливее. Но нет, видимо, ошибся. Мне еще предстоит узнать, насколько яркие эмоции способны подарить жизнь в кругу семьи. Ведь теперь так и будет».